Мы продолжаем, и у Саши родилось гениальное название нашего корабля, потому что его еще нет, как оказалось. Саша, какое название? Аркадия 2. Ноль. Все согласны или будет это? Пусть будет Аркадия. Аркадия, Пусть так будет Аркадия. Аркадия. Окей. Аркадия теперь-то. А почему не Брунгильда? Не, ладно, окей, Аркадия лучше Не, все. Брунгильда, вы все-таки не вражеский же вы Да, корабль. у тоналийцев была бы Брунгильда. Да. Так, хорошо, значит, остается 3 часа до часа X, Лем. Допиваешь свой кофе с бисквитом, отпускаешь дам, нервничающих уже. Обеих. Да, че их-то вообще приперли? Думали, что-нибудь там с ними страшное будет что-то делать. Надеялись. Может, и надеялись, да. Леминг, а ты скажи такой, это война, возможно, мы... Не вернемся. Не вернемся. Дамы. И заполучи то Амур ли Труа не попробовать. Да-да-да. С калмашами пойти. Минаж де Труа. Да. Так что вы будете делать? У кого есть заявление? Осталось 3 часа, напоминаю. До часа X. Который произойдет сегодня на закате. У меня целая куча была бы заявок, но я просто даже не да, знаю, тем временем как сейчас корабли... Я пока слушаю с музыку. Конем с этим. Корабли передние возвращаются и докладывают, что... Ну, эти разведчики боевые докладывают, что почтовый дирижабль сбит. Был запален, выживших нет. Он упал где-то там... под переменной облачностью было видно, что там какие-то холмы или горы не населенные. Отдаю я приказ не понимаю, вынести благодарность экипажам. А почему нельзя у нас там каких-то, типа, да, абордажных там гарпунов, какой-нибудь такой херни нету? Время что? Бы заняло. Всем восстанавливаться бы пришлось. Эти бы, скорее всего, стали убегать там и так далее. Типа нецелесообразно. Час, короче, можно потерять на этом. Ну, не знаю. А вдруг там очень полезный Intel был? Да поздно уже сбили. Да не, ну это-то понятное дело. Задним умом все мы крепки. Когда я заявлял, что он летит, тебе вообще по барабану было. Вдруг тут вспомнил. Так... Я его, конечно, мог подстрелить, но какой тут Нет, смысл-то его не мог был? Подстрелить, он был далеко. А, далеко был. Ну, так вообще без вариантов. Да, там доложили. Так вот, у кого какие будет заявления? Я слушаю музыку. Отлично. Воодушевляю команду инженеров. А там вокруг нас что-нибудь видно? Какую-нибудь там землю, реки, моря? Нет, горы? Там переменная Или там просто облака? Переменная облачность периодически мелькает внизу какие-то зеленые. Леса, потом большая река какая-то, вы идете прямо по ее курсу. Я просто хотела раздобыть себе бинокль и осматривать красоты. Потому что все уже заштопаны и замазаны. Ву, да. Я пытаюсь наблюдать за этим конеголовым, конелицем. Так. Вот, и примерно вообще... Ну, он начинает после обеда, начинает, так опершись на перила, немножечко подремывать. А, вот засранец, отлично. Но он периодически вкидывает голову, так и смотрит на тебя, так поправляя ремешок винтовки. А, слушай, а у нас в этом в машинном отсеке у нас сильный грохот стоит, или там более такие, знаешь. Нет, там, конечно же, грохот солидный, такой там работают какие-то поршни большие. А мы еще поем там. А где у нас вообще на корабле есть, где слышно частично машинный отсек, но там достаточно такая, ну, шум более такой, ну, как сказать, ну, баюкивающей серии. Ну, такой, знаешь, как белый шум сзади, что был. Под кораблем там это такая, проходящая внизу под самой гондолой, под обшивкой, такая нижняя, она как палуба сделана, там стоят два пулемета, но там еще никого нет. И там вниз все видно. Ну, это такие, знаешь, это как металлическая дорожка, вынесенная под низ корабля, и там где-то 2 метра высотой до шара. А хорошо, а двери там есть? Нет, дверей там нет, это там такая как решетчатая конструкция. Ну, тем не менее, ладно, хорошо, я туда спускаюсь, он за мной идет? Да, за тобой идет. Я так, знаешь, типа, подтягиваюсь демонстративно и очень демонстративно зеваю, чтобы он видел. Он еле сдерживает зевоту. Хорошо, отлично. Я так, типа, знаешь, ну... Думаю, прилечь, наверное, стоит такой. Ну и прям вообще, прямо там ложусь так. Смотрю на звезды. Он садится где-то метр 20 от тебя на пулеметное кресло. Еще раз громко зеваю. Ну так, знаешь, давай кинем кубик, сейчас посмотрим. Если будет 3, 4, 5, 6, то он погрузится в сон по системе ВУ. 6, он просто вырубается сразу. Ура! И начинает так клюя носом чуть похрапывать. Сколько у него времени? Сейчас проверим. У тебя 50 минут. Не может быть у него 50 минут. У него доклад каждые полчаса. У него 15 не может быть больше минут. Полчаса. Система Wurps очень гибкая. 50 и 15. Да, она просто у меня с английского переводится все время. Погоди, Лемин, у него доклад-то он делает? Или до него дозваниваются? То есть он-то может его проспать. Он может и проспать. Но если его проспят, то сразу же поднимется тревога. А, блин, ну это мне не выгодно, получается. Ну, он, короче, минут 15 назад делал последний доклад, то есть у тебя есть минут 15, скажем так. Чудненько, хорошо. А где у нас... я знаю, где у нас вообще запасы алкоголя? Ну, вообще, примерно хотя бы там из серии, может быть... Нет, ты на этом корабле вообще впервой. Это вот техник, если он даже не знает. Но у него... Ты знаешь, ты слышал, что он говорил, что самогонная машина... самогонный аппарат не мой? То есть есть самогонный аппарат? Ну, видимо, где-то у техника. Он не мой. Без техники ты точно не доберешься до него. Возможно, аппарат-то как бы нифига не в машинном отделении. Возможно, где угодно. Припрятан. В огнетушителях, противогазах там замаскировал. Противогазов нет. Тогда я бегу к Теодору. Хорошо. Теодор, ты занимаешься всеми делами, крутишь какие-то гайки, как тебя... Мягко похлопывает. Не, вы уже давно поели, уже работаете. Это просто поем. Мягко похлопывает по плечу сзади. Эй! Швухтель! Опять ты! Швухтель! Не делай так! Никогда! Грожу ему соткой. Я Швухтель! Соткой. Ты что, охерел, что ли? Это тот хер Швухтель, а я здесь вообще ни при чем. Так, я уже сказал, у меня мало времени. Капитан! Не слушай, он чушь говорит. Короче, смотри, ты что-то там обмолвился о том, что... А подожди, а я тогда вообще был рядом, я слышал, что он говорил про самогонный аппарат. Да, вы-то еще вместе были, вас привели, он сказал, что самогонный аппарат не мой. Я говорю, ты говорил, что где-то есть самогонный аппарат, и ты хотел где-то вроде как... Нет, про самогонный аппарат он уже при мне говорил. Я сразу их развел в разные стороны. Нифига не сразу, значит, сейчас вместе привели. Так, короче, знаю я про самогонный аппарат или нет? Знаю. Пусть все знает. Ну, знаешь, хорошо. Пусть знает, черт с ним. Так и быть. Время-то идет. Это время-то идет. А что у нас там с самогонным аппаратом? Ты вроде как бухнуть хотел, я знаю, что он где-то есть. Я тебе могу достать оттуда все, что он там вылил. Это единственный шанс для тебя. Нет никакого самогонного аппарата на корабле. Начинай так. Придурок, я все знаю. Успокойся. Да нет никакого аппарата, ты че? Знаю я все. Может быть, ты хочешь, чтобы об этом узнал еще и капитан? Лейтенант. Это не мой самогонный аппарат. Вот, не твой. Хорошо. Но где он? Мне нужно знать только, где он. Да быстрее, ты говори, у меня времени ты мало. Ты шантажируешь меня, что ли? Нет, я просто хочу достать выпить. Нам, понимаешь? Ну и тебе, я тебе же обещал. Ну, я, в общем, объясняю ему про самогонный аппарат, который находится на корабле, только он не мой, и это точно не моя каюта. Хорошо, а где он? Так это он тебе объяснит, я не знаю. Идешь в хвост по третьему техническому туннелю, до конца, до самого. Справа будет кожух, там никто никогда ничего не смотрит и не видит. В этот кожух вот так вот руки берешь, маслом сначала протираешь, вот так вот, берешь туда, так, вот, и там нащупаешь ручку, щупай долго, она там подальше спрятана, специально от солдат, которые любят швохтели, короче, ну... засовывать там все. Вот. Вытаскиваешь, коробка будет у тебя большая такая, обитая металлом с дерева, на ней еще значок какой-то, я так и не разобрал. Открываешь, там он и стоит. Неплохо. А у тебя есть что туда пихнуть? Смотри, уже заинтересованный такой, прям очень-очень важный вопрос. Так, подожди секунду, а что туда нужно пихнуть, чтобы было бухло? Ингредиенты. Какие? Все. Но по-разному бывает. Сахар, дерево, стул, женщину, ребенка. Табуретовку. Табуретку. Что будет табуретовка? Ладно, табуретку сначала и строгать. Из чего он гонит? Из чего гнать-то надо? Это универсальный многопрофессиональный самогонный аппарат 2037. Другого не держу. Хорошо. Сколько там времени у них осталось? Да у нас технарь какой-то, наркоман, по-моему. Минут... Да подожди ты меня обламывай! 10, 8. Я тут как бы саботаж еще... 7, 6. 7, да. Вурпс! Так, придется тебе, значит... Так, ладно, хорошо, я пытаюсь быстро туда добраться. Ну, это ведь занимает это минуту там... Я же понимаю, что... Ну, хорошо, если я знаю, что это не его, то есть же вариант, что кто-то уже туда что-то запихал, и вообще там все уже в производстве. Да это его, конечно же. Ага, сычихуй. Не, ну, вдруг. Не, ничего не запихнуто. Запускаю туда руки, я не знаю, вдруг там что-нибудь есть. Ничего нету, да? Нащупываешь этот аппарат. Ну, пустота там, да? Да. Времени-то у меня и нету нихера. Блин, придется возвращаться, нихера не успею сделать. А, не, подожди, пока этот хер меня еще будет искать, нормально. Бегу наверх. Где у нас эти продовольственные склады? Я, кстати, слежу. Он вообще положил в этот аппарат что-нибудь, нет? Нет. Пока нет. Он убежал. Убежал, да? Продовольственные склады у нас где? Он убежал, правильно? У вас есть специальный человек, который отвечает за продовольствие. Который там на раз... Да-да, убежал, убежал. Ну, я... Точно так, ладно, убежал. Перепрятываю аппарат. Сховал. Ну да, логично. Не, ну я-то не знаю, я бегу... Как говорится, тиха украинская ночь, да? Где этот человек, который у нас за продовольствие... Ты его находишь, он там где-то там дежурит сейчас, что-то на пулемете стоит каким-то средним. На средней палубе. Я говорю, слышь, там машина отсек, надо мешок сахара тащить. Я даже вообще не в курсе, зачем. Ну, а тебе без проблем, сейчас... Вот тебе, короче, ключ на сам возьми, потом сюда принесешь, живо. А, да, окей, хорошо. Я так махаю ключом, вообще без всякого якого иду и... Достаешь мешок сахара из... Нет, подожди, я пришел... В каморке складской. Продовольственный склад, там так. Есть бухло? Нахожу я его? Бухло там есть, да, отдельный там стеллаж, он заперт. Ну, я, между прочим, у меня... Ну да, да, ты же взломщик. Я взломщик, я взламываю, пытаюсь. Да, без проблем взламываешь, вообще там не сильно заперт. Вообще отлично, хорошо. Проходит еще минут 10. Я беру бухло. Ты понимаешь, сейчас там уже чел должен проснуться где-нибудь. Я быстро бегу или... в машину отсек. Сейчас будут его искать. Куда бежишь? Ну, машина отсек, как обещал. Ну, я с бухлом. А, окей, да ты с бухлом в машинном отсеке. Прибегаешь. А, к... Там этот такой с... Из-под этого самого. Че обещал, то принес. У тебя, там, у тебя тут такая литровая бутылка вискаря просто. Оу! Причем это такой, видно, какой-то солидный напиток. Сразу это. Оп. А, блин! А смотри, чтобы никто не увидел. Я говорю, потом. И выбегаю наверх обратно к этому, к смотрителю. Вниз, внизу. Ну, который за этим, за складами следит. А, да-да-да. Он там же сидит. Ну что, все нормально? Да, отлично, все, на. Отлично, давай. Смотал. Выбегаю вниз теперь на там, где заснул наш этот... Он там так дальше и спит, свесившись с этого, с пулемета. А он с пулеметов, и насколько... то есть он прям свесился и вот на... Ну, на этом, на пулемете так и спит. А где там край, борт, я не знаю. Короче, ты могу я... Да, нафиг выкинуть его. Можешь. Там открыто все. Открытая конструкция. Какой соблазн. Ну потом же все тырки на меня будут. Представить же кого-нибудь другого еще похуже. Вот именно еще похуже. Не, нафиг, этот сонный мне нравится. Лем, тем временем тебе старший офицер докладывает, что уже, смотря на свой хронометр карманный, говорит, что 3 минуты как должен был доложить. Поднимать тревогу. Я найти обоих, тревогу пока не поднимать. Я бужу его. Хорошо, 2 солдата пошли искать. Этот просыпается, что? И уснул. И сразу винтовку на тебя отправляет. Что случилось? Я говорю, ты уснул. Ты чуть не вывалился, ты посмотри, где ты спал. Он встает, начинает оглядываться. Считай, что я тебе жизнь спас. Потом смотрит на свой какой-то хронометр и бежит быстрее наверх. В ближайшей трубке. Там что-то накручивает, и капитан тебе поступает сообщение. Что все в порядке, мы на нижней палубе. Чудненько. Ну, я команду отозвать поисковую окей. группу. Поисковая группа отозвана. Остается 2 часа до часа Х. Вечереет. Я отправляюсь. 2 часа до часа Х на экране должно появиться. Мне надоело смотреть пустоту. Я буду дремать, короче, на посту. Скажу своему заряжающему, что если вдруг что как, то пусть там Голосит в голос, стучит в бубен или меня поднимает. Но если у него другого бубна нету с собой, то пусть мне в бубен стучит. Отлично, хорошо. А я иду обратно в машинный отсек. Да, этот за тобой идет. Конское лицо, Боб. Что сюда идет? Боб, конское лицо. Да. Да, да, да. Я работаю. Бутылка спрятана уже где-то. Так, но не на мне. Мария, ты там чем занимаешься? Смотришь в бинокль на красоты, на огоньки внизу? Да, я, наверное, думаю, уже насмотрелась. Я не знаю, я хочу просто походить по кораблю, если меня пустят. Ладно, походи. Тем временем тебе старший офицер Лем подходит и говорит, какие будут приказания насчет нашей миссии? Мы можем с низкой высоты отбомбометаться, чтобы было наверняка в центр города. Да, либо со средней высоты подвергнуть себя большей опасности, либо с максимально большой высоты подвергнуть себя наименьшей опасности, но черт его знает, насколько мы попадем. Метко. А нам нужно именно метко попасть? Ну, вам желательно в центр города попасть, где находится Королевский дворец. Дворцовая площадь. Давайте выберем среднего. Чем ниже вы, тем опаснее для вас. Ну, я понимаю. Я предлагаю выбрать средний вариант, чтобы все-таки... И нам особо не рисковать. Средний вариант это будет 50 на 50. Вероятность, что 50 на 50, что вы попадете, и 50 на 50, что вы погибнете все. Господи. А в высоком варианте? 75 на 25. 75% попасть метко, и 75%, что вы выживете. Нижний вариант, соответственно, 75, что вы попадете вообще метко. Но вариант выживания только 25%. Хорошие шансы. Давайте 50 на 50 возьмем. 75 не намного лучше 50, на самом деле. Как прикажете. Ну, как-то один к четырем или один к двум. Ну, там не совсем, но окей. Ну, средней высоты будете, да, метать бомбу? Да, будем со средней бить. Хорошо. Я знаю, кто сегодня. Как там это было? А? Если Саша вскочил на этот дирижабль, значит, он недолго пролетит. Все нормально. Хорошо, он тогда говорит, что мы скорректируем высоту таким образом, чтобы бомбометание начать с той высоты, с расчетной высоты. И вы начинаете потихонечку подниматься. Так, что там происходит сейчас в грузовом отделении, не в грузовом, а в машинном отделении? Машинном отделении. Я пока спускаюсь, пытаюсь напомнить моему конвоиру о том, что ты вообще хоть понимаешь, что ты чуть не свалился прямо вот с бортика? Он... Ты хоть вообще понимаешь, где ты спать ложишься? Немножко... Встаешь. Ему видно, что ему немного стыдно, он так потупляет глаза. Если бы не я, ты бы уже давно валялся разбитый где-то на земле. Я просто подлетел... Я просто подлетел в тот момент, когда ты уже начал сваливаться. Ты прям такой... Нормально такой, просто на пулемет облокотился и начал. Я смотрю, уже сваливаться, я подлетаю, только тебя бужу. Он и тебя все заикает, нормально. Говорит, спасибо. Должник. Нет. В жизнь тебя спас. Приказ главнее. Приказ-то, может, и главнее, да, я понимаю. Но, в конце концов, ты знаешь, вот тебя ко мне приставили, мне было бы выгодно, чтобы ты упал. Но я, тем не менее, подумал о твоей жизни. Подумай об этом. Ну... Если ты вообще думать-то умеешь. Разворачиваюсь, иду, смотрю, вообще там наш... Теодор-то, они уже там уже бухать начали? Нет, Теодор там еще так бодро что-то работает, там блин. Клепает. Я уже думал... Я говорю... Что, боевая ситуация так... через 2 часа, какой бухать? В этом-то все и дело. Нет. Я-то надеялся. Ты понимаешь, что Саша человек не пьющий, он не разбирается в этом вообще. Когда надо бухать. Надо бухать до, во время и после опасности всегда. Я так делаю. Я так, знаешь, этот вылажу там, ну, видит он меня, не видит. Я так. Что надо? Ну, ты понимаешь такое? Может, это? Ну, того? А нет бутылки. Чувак, куда я дел? Блин. Целый корабль засранцев. Подхожу поближе. Сокрушаюсь, просто сокрушаюсь. Чешу свою бороду, подхожу к нему поближе и говорю, если что заметит, это же третий там нам. Это по 3 раза ты того. это дата, вот. Так вы там это, начинайте сами, а я потом присоединюсь. Шо, с этим я разберусь. Вы, главное, начните. А он, кстати, тут слух пустил. Говорил, никому не говори. Походу, у нас тут не один швухтель на борту. Что, помимо этого еще есть? Ага. Слушайте, ну, я, конечно, все понимаю, но вот этот швухтель, конечно... Это не я. У меня да, нет, жена, я дети. Я вижу, да, ты молодец. А ты... вот насчет тебя, я, конечно... Чего? Но он же за тобой ходит, а не за мной. Так это он швухтель, а не я. Так швухтель, это издалека чует. А, да. Как говорится, швухтель-радар. Как говорится, швухтель не захочет, швухтель не вскочит. Швухтель-магнит. Знаешь, это как в Барате было, бабе магнит, это швухтель-магнит. Ладно, мне работать надо, но скоро уже будет самое шпекло. Шпекло будет! Я же показывал! Шпекло! Шпекло у швухтелей будет!